Тут у меня возник вопрос, а что, если ментальную магию точно так же когда-то здесь заблокировали и ее можно вернуть? Это любопытно, но сейчас вопрос в другом. Я не могу создать портал, покачал я головой. Вы уверены? Может, примените еще какую-нибудь свою хитроумную уловку? Не думаю, что это поможет, покачал я головой, нахмурившись. Тогда предлагаю не терять с вами время и, раз уж вы стали моим учеником, немножко потренироваться. Вы готовы к спаррингу? Спросил Лупицкий, хитро поглядев на меня. Да, я хотел было сказать, что недавно вернулся из другого мира, где было не самое приятное приключение и пережил много чего, но главное правило Академии гласило, что настоящий воин всегда должен быть готов к битве, даже когда к ней совершенно не готов, поэтому я лишь кивнул. Да, господин генерал, я готов к спаррингу. Чему бы вы хотели меня научить? Генерал размял кулаки и нехорошо улыбнулся. Господин генерал, я бы хотел задать вопрос, негромко произнес я так, чтобы меня услышал только Лупицкий. Тот разговор с вами, где мы рассуждали, что я не должен посягать на ваш статус и авторитет. Победа над вами в спарринге будет считаться таким моментом. Лупицкий хмуро посмотрел на меня, о чем-то подумал. Спарринговаться со мной вы не будете, покачал головой. Со старшекурсниками, а еще с созданными мною элементалями. Думаю, здесь никаких проблем не будет. Наоборот, очень надеюсь, что вы покажете класс и не заставите меня за вас краснеть. А вот этого не дождетесь. Краснеть я вас точно не заставлю, улыбнулся я. Вот и прекрасно. Тогда начнем. Должен же я понимать, на что вы способны, господин архимаг Алексиус. Благодарю за вашу предусмотрительность. Рад, что имею дело с разумным человеком. Так что же, начнем. Глава 22. Скульптура. Спустя 2 часа, пускай и учебных, но ожесточенных боев, я стоял в окружении порядка 50 старшекурсников. Ну, как сказать, в окружении. Кто-то из них валялся и постанывал, кто-то и вовсе был без сознания, со снесенными начисто щитами и травмами легкой тяжести. Все-таки я контролировал свою силу, никого не калечил и не убивал. А сколько было уничтожено воздушных элементалей, созданных Лупицким, я даже и не считал. Все-таки даже я сам плохо отдаю себе отчет, какой мощью обладает сила песка, особенно когда нахожусь в центре пустыни. Лупицкий задумчиво и явно недовольно смотрел на меня. Ему сложившаяся ситуация очень не нравилась. Я понимал, о чем он думает. Генерал хотел сам вступить в бой и попробовать меня на зубок. И он совершенно не был уверен, что сможет победить. Если честно, для меня это тоже было удивительно, потому что Лупицкий произвел впечатление очень сильного воина. И, возможно, даже в своем мире, где нет ограничений по ментальной магии, я бы подумал, прежде чем вступать с ним в битву. По крайней мере, он показывал чудовищную мощь и точность управления своей силой во время создания бесчисленного множества воздушных существ. Неплохой получился спарринг, хмыкнул я, оглядывая дело рук своих. Подо мной образовалась целая башня из песка, на которой я сейчас и стоял. Песок вокруг меня бушевал, подобно гигантскому смерчу, при том, что в центре него было полное затишье. И там стоял я, а также Лупицкий, сверлящий меня взглядом. Может, на сегодня все, закончим, когда я скажу, отрывисто бросил он. В следующий миг в самый центр этого торнадо вдруг ударила молния. Она попросту погасла, врезавшись в выставленный мной щит. Все-таки электричество пасует против песка. Однако это было не все. Следом на меня обрушился целый град молний, при том, что Лупицкий не пошевелил и пальцем. Любопытно, я посмотрел наверх и увидел огромного змея. Он был полупрозрачный, но это не делало его менее устрашающим. Это был скорее червь с огромной пастью, 4 метра в диаметре, а длиной один Лупицкий не знает сколько, а может и он сам не знает. Червь завис в небе, будто в воде, лишь на долю мгновения, а затем вдруг устремился вниз, прямо на маленького меня, раскрыв свою пасть. Причем из его пасти то и дело били молнии. Он будто ядовитая змея, брызгающаяся ядом, ну или будто дракон, поливающий меня пламенем. Мне резко стало не до Лупицкого, который по-прежнему наблюдал за моими действиями. Я вдруг понял, что мой защитный кокон может сыграть злую шутку, ведь червь попросту проглотит, а что будет дальше, я не знаю. Выдержит ли моя защита против магии Лупицкого и его червя? И тут до меня дошло. Стоит мне оказаться внутри монстра, как меня отсечет от магии песка, а значит, я стану в разы уязвимее. И вопрос времени, когда червь сможет пробить мою защиту. К слову, носорог еще не вышел из анабиоза. Поэтому, стоило разверстой пасти твари приблизиться ко мне, как я попросту сиганул со своей образовавшейся из песка башни прямо вниз. Падать я не боялся. Во-первых, песок мягкий. Во-вторых, он меня слушался. А в-третьих, я был в своей стихии. Здесь ничто не способно причинить мне вреда, кроме вот этих вот зловредных пришельцев, метающих молнии. Пока я летел вниз, в морду твари уже устремилось порядка десятка песчаных копий. Надо было проверить, насколько тварь подвержена физическим атакам, а дальше уже думать, что с этим можно сотворить. Хотя, невольно поймал себя на мысли, что проще прихлопнуть Лупицкого, который на меня все эти испытания посылает. Но это я так, в шутку. Все-таки он мой учитель. Червю копья не понравились, хоть и видимого вреда особо не причинили. Они терзали тело монстра, но, учитывая тот факт, что, вероятнее всего, он состоял из уплотненного воздуха, его раны быстро зарастали, зато сбивались атаки. Немного подумав, я решил чуть изменить форму своих снарядов. Копья хороши для точечных ударов, здесь же нужно что-то посерьезнее. Если уж это червь, то червей проще давить тапком. Конечно, здоровенный тапок из песка создавать я не собирался, а вот что-то вроде увеличенного кулака, вернее, дубины, вполне здесь подошло бы. Моя следующая атака принялась рвать тело червя на части, и вроде бы я даже преуспел, вот только в центр торнадо устремились еще три таких же монстра. Чувствую, рано я расслабился и посчитал себя сильнейшим парнем на деревне. У Лупицкого, кажется, контроль над его стихией ничуть не меньше, чем у меня. По крайней мере, таких тварей я, вряд ли, много создам. Да и пока рисковать не готов, к слову, а то мало ли, получится как с тем драконом. Но устроить внутри своего песчаного торнадо мясорубку, состоящую из булав, копий и мечей, я вполне могу. Хотя и приходилось все чаще уворачиваться от бьющих в меня молнии и пастей. Сдаваться я не собирался, идти на попятную тоже. Однако выкладываться или рисковать ради тренировочного боя, чтобы доказать генералу, что я ничуть не слабее, не самое разумное решение. Поэтому надо понять, как победить в этом спарринге хитростью, по крайней мере, не создавая угрозы ни для кого. К слову, курсанты, что до этого валялись вокруг моей башни, куда-то делись. Видимо, Лупицкий успел их убрать перед атакой червей. Любопытно. Надо будет, кстати, поспрашивать, как звучало их задание, а то слишком уж позорно выходит для целой группы старшекурсников получать поражение от новичка, как представил меня Лупицкий. И не будет ли меня потом ненавидеть вся академия? Увернувшись еще от пары десятков молний и попыток меня проглотить, плюнул на все и из торнадо, что бушевал вокруг поля битвы, сформировал подобного же червя. Вся шутка ловушки состояла в том, что монстры, созданные Лупицким, находились уже в его пасти. Осталось только проживать и переварить. Высвободившаяся мощь едва не надорвала мой резерв магии. Но в какой-то момент я даже засомневался в своем решении, подумал, не стоит ли отменить атаку. Но нет, бегать мне тоже не хочется, словно мальчишке от смеющегося Лупицкого. От рева столкнувшихся стихий разрывало уши. Сила пронизывала все вокруг. Песок, раскалившийся до неимоверных температур, кристаллизовался и превращался в стекло. В какой-то момент я понял, что Лупицкий пытался отозвать своих монстров. Но, кажется, было уже поздно. Созданные нами стихии начали свою игру, столкнувшись в непримиримом противоборстве. «Думаю, можно заканчивать», — раздался в моей голове голос Лупицкого. «Да как это закончить?» — расхохотался я. «Да просто перестань питать своего монстра силой. Битва закончится сама собой», — подсказал генерал. Я, глядя на сражающихся тварей, засомневался было, но первое правило ученичества — верь своему учителю, если не знаешь наверняка. Поэтому я просто влил все доступные силы в собственный щит и попытался поскорее убраться из зоны боевых действий. А тем временем черви Лупицкого и мой песчаный монстр вдруг стали кристаллизоваться. Черви Лупицкого приобретали голубоватый оттенок, мой же червь также, постепенно превращаясь в огромную стеклянную статую, приобретал коричневатый оттенок. Спустя пару минут прямо посреди пустыни возникла гигантская скульптура, изображавшая огромного монстра, который пытался сожрать с десяток рвущихся из его пасти червей. Я даже застыл на месте, затаив дыхание, какая красота получилась. Это же целое произведение искусства. И кто-то будет думать через время, что за скульпторы здесь поработали, и в чью дурную голову пришла идея потратить столько сил на создание таких страшилищ. И никому будет невдомек, что это были реальные создания, сотканные из двух стихий. Кто знает, может, большинство артефактов прошлого – это как раз последствия схваток сильных архимагов. «Приемлемо, господин Бронин», оказавшись рядом со мной, произнес Лупицкий. «Вы действительно довольно сильны. Не хватает вам тонкости в управлении магией, но потенциал у вас колоссальный. Однако учиться вам еще и учиться, ведь большая сила зачастую отвлекает от тонких материй. Я вам рекомендую не забывать об этом и уделять больше внимания учебе. Кстати, поглядев на скульптуру, спросил я, а где те курсанты, с которыми я сражался? Я не заметил, когда они исчезли. Какие курсанты? Хмыкнул Лупицкий. Но там же были воины. Как я понял, это были старшекурсники. Нет, это тоже были созданные мной духи, покачал головой генерал. Просто чуть более сложные и наделенные зачатками разума. Я удивленно вздернул брови. Это впечатляет, произнес я. Благодарю, кивнул Лупицкий. Я вашими возможностями тоже весьма впечатлен. Только не совсем понимаю, как оценивать вас в системе рейтинга в нашей академии. Все-таки, с одной стороны, знаний у вас маловато, но по уровню силы вы мало тянете на первокурсника. Как вы понимаете, избавлять вас от занятий я не стану, потому что пробелов у вас хватает. Но в то же время присуждаю вам 150 пунктов к вашему личному рейтингу и 50 пунктов к рейтингу вашего курса. По крайней мере, такое шоу вполне достойно столь высокой оценки. Кажется, Орлов говорил что-то подобное про рейтинг, но я совершенно забыл об этом. Надо будет обратиться к магическому браслету, привязанному ко мне, и поискать информацию, но сейчас было не до этого. Сейчас вы можете оправиться и отдохнуть. По крайней мере, все, что мне нужно было, я выяснил. И, к слову, заранее предупреждаю, ваши однокурсники, узнав, что вы возвращаетесь, устроили по этому поводу небольшую вечеринку, чтобы поддержать вас. Не все готовы смеяться над тем, что вас выгнали из вашего рода. И даже удивительно, что у вас в академии столько доброжелателей. Благодарю, господин генерал, за предупреждение, а то мало ли на особо резкие сюрпризы неадекватно отреагирую и отчебучу что-нибудь этакое, усмехнулся я. Не шутите так больше, вполне беззаботно улыбнулся генерал. В стенах академии таких баталий лучше не устраивать. Это чревато. И поверьте, опасности сходят совсем не от учителей, а от самой академии. Это место древнее и таинственное. И кто знает, что может произойти со смутьяном. Понял вас, генерал, кивнул я. А теперь создай-ка свою песчаную платформу и доставь нас в академию. Глава 23. Похвалы. Когда мы закончили с Лупицким, солнце уже приблизилось к краю горизонта, а небо красилось в красный цвет. Жара начала спадать и уже не так сильно давила. Хотя, признаться, я давно перестал ее замечать, вернее, она перестала меня тяготить. Видимо, это из-за слияния со стихией, все-таки пустыни и пески привычны к жаре, и им эта высокая температура никак не вредит. Очень любопытно. Я слышал о том, что родная стихия влияет на тело хозяина, но раньше на себе этого влияния не замечал. Из головы все никак не шло то, как филигранно Лупицкий пустил мне пыль в глаза, заставив думать, что я сражаюсь с реальными учениками, а не с созданными духами. Я ведь абсолютно ничего не понял. Я думал, что это реальные люди. Они кричали, отдавали команды и действовали вполне себе самостоятельно. Даже закралась мысль, что Лупицкий меня обманул и на самом деле просто скрывает тот факт, что я смог уделать старшекурсников, практически выпускников. Но я отбросил эту мысль. Зачем ему меня обманывать? Он ведь тут же потеряет свой авторитет, стоит выясниться правде. Осталось только понять, это такой уровень управления стихией или здесь как-то замешана духовная магия. Занятия в академии уже давно закончились и, как сказал Лупицкий, полчаса назад закончились тренировки. Добравшись до территории академии, миновав пару сторожевых блокпостов, мы распрощались у главного входа. Лупицкий в своей манере поднялся в воздух и взлетел куда-то вверх, а я вошел в распахнувшиеся передо мной огромные двери. Именно сейчас я понял, как сильно вымотался за последние дни. Ведь путь до нашей гостиной занимал немаленькое расстояние, которое необходимо было пройти ногами. И примерно на середине последней лестницы я даже приостановился, чтобы перевести дыхание. Ноги гудели от напряжения, напоминая о том, что отдыхать надо. Стоило мне войти в гостиную, как меня тут же оглушило радостным криком Ирен, которая бросилась ко мне на шею. «Лёшка, как же я рада, что ты вернулся!» — воскликнула она, поцеловав меня в щеку. Признаться, от неожиданности я едва не отшатнулся, а еще с ужасом обнаружил, что банально по-юношески покраснел. Вот уж еще чего хватало. К ней присоединился и Орлов, который, дождавшись, когда Волкова от меня отлипнет, тут же по-дружески обнял и похлопал по плечам и спине. «Мы уже наслышаны о твоих подвигах», — заявил он. «Не терпится услышать все из первых уст». «Откуда и что вы услышали?» — удивился я. «Во-первых, все испытания учеников Академия транслирует для детального изучения остальными. Это такая передача опыта, практическое обучение. Я вспомнил, что читал об этом. Это такая визуальная передача опыта. Это возможность получить опыт не только самому, махая руками и убивая врагов, но и наблюдая за другими, отслеживая сильные стороны и ошибки, и учась на практике». «Это какие такие злоключения вы наблюдали?» – спросил я. «Ну, как ты свои земли отстаивал?» Я аж удивился. «По крайней мере, никакого присутствия или наблюдения за собой не заметил. Ты давай не стой столбом», – перехватила инициативу Ирен. «Ты, наверное, устал с дороги. Мы там тебе еды подготовили. Нам разрешили принести все в гостиную. Все остальные ученики нашего курса стояли поодаль, наблюдая за мной. Они тоже выкрикивали что-то, но перекричать Ирен было невозможно. В итоге меня усадили за длинный стол перед здоровенным пирогом, нарезанным дольками, и отливающим золотом самоваром, который дымился, говоря о том, что чай горячий и заварен. И от такого угощения я, если честно, не отказался бы. Почувствовал, как у меня заурчал живот. Нам заступила дорогу Снежинская. «Ну что ж, Бронин, это действительно впечатляет», — произнесла она. Ирен попыталась ее оттеснить, но та даже не двинулась под напором. «Я знала, что у тебя большое будущее, и неважно, какой титул ты сейчас носишь, ты показал блестящие результаты». «Да», — поддержали другие ребята, что тоже столпились вокруг. «Круто ты того козла располовинил. Здоровенный у тебя голем получился», — донеслось с другого конца. «А кто была та девчонка, что тебе помогала? Это твоя невеста? Из какого она рода?» — спрашивали с третьего. «Очень красивая», — поддержал кто-то четвертый. «Если честно, от такого количества голосов у меня начала пухнуть голова». Поискав глазами, нашел Василия, который сидел в стороне, отстраненно наблюдая за происходящим. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и склонил голову, приветственно мне кивнув. Я помахал ему рукой. «Главное, что живой-здоровый. Все, хватит уже расспросов. Дайте ему сначала поесть после дороги, а то я аж отсюда слышу, как у него живот урчит», — строго заявила Ирен, разгоняя с пути ребят, решивших меня поздравить. «И вообще вопрос, а что они еще видели? Потому что, если припомнить все происходящее со мной, я не уверен, что эта информация подходит для глаз и ушей курсантов Академии, причем независимо от того, на каком курсе они учатся. Я сам не заметил, как съел половину пирога, и тут только вспомнил, что я не один». Оглянулся по сторонам, и Ирен тут же махнула рукой. «Ты ешь давай, ешь, это мы для тебя заказали. Наедайся и рассказывай свою историю. Очень интересно, нам показывают самую малость. Но, если по-честному, мне сейчас больше всего захотелось пойти побеседовать с Лупицким и узнать, каким образом они за мной шпионят и как это отменить. Все-таки слишком много чего происходило такого, чем я бы вообще ни с кем не хотел делиться. Я очень надеюсь, что кто бы там ни вел запись, он благоразуменный будет держать язык за зубами, либо мне придется почистить этим молодчикам память». Насытившись и приведя мысли в порядок, я решил поступить несколько по-хитрому. «Слушайте, а что вы вообще видели из моих приключений?» — спросил я. «Да всего два эпизода», — отмахнулся Орлов. «То, как ты с Гадюкиными и Гималаевыми разобрался. Я теперь понял, что они имели в виду под располовиненным козлом. Я уж думал, они кого-то ругают, а они имели в виду того самого снежного козла. А еще, как ты боролся со скелетами и другой нежитью», — добавила Ирен. «Это было очень круто. Некоторая нежить была действительно сильная. А еще видели, как девчонка почти всех победила вместо тебя», — добавил кто-то из-за спин. На этот возглас я внимания не обратил, но там картинка нечеткая была. Тоже проигнорировав выскочку, продолжила Ирен. «Да и звука нет, но было очень интересно. Ты неплохо фехтуешь. Шутишь, что ли? Неплохо», — расхохотался Орлов. «Да он там такие фортели выдавал, что я даже замечать не успевал, как движется его клинок. Скелеты только так в щепки разлетались. Это да, а еще медведя видели, который теперь тебе служит. Вроде ты не Медведев, хмыкнула Снежинская, а медведей на службе держишь. Как-то нелогично. У меня теперь новый тотем на службе, хмыкнул я, не удержавшись от хвастовства. Да-да, кстати, я слышала, тут же встрепенулась Снежинская. Поговаривали, что у тебя какая-то слабенькая черепашка, которая вообще ни на что не способна. Я лишь криво усмехнулся. Знала бы она, какие бонусы дает эта черепашка. Ну ладно, у меня ведь теперь есть кое-что покруче, и этот кто-то только что проснулся и заворочился. Я оглядел территорию и определил достаточно большое пространство для призыва своего духа. Черепашка, говоришь, хмыкнул я, сейчас покажу. Затем, быстро переговорив с носорогом и получив от него подтверждение, что он готов показаться на глаза людям, щелкнул пальцами и отметил точку, где носорогу следовало появиться. Признаться, не рассчитал я пространство и расстояние. Пара диванов была беспощадно раздавлена, а свисающая низко люстра была снесена высоким рогом, когда носорог, наслаждаясь всеобщим вниманием, встал на дыбы. Я с удивлением отметил, как у Снежинской от удивления распахнулся рот. Вот так-то, знай наших, а то ишь, черепашка. Да и черепаха бы показала, на что способна. У тебя свой тотем, личный, протянул Орлов. Большая часть ребят в зале так и стояли, хлопая глазами, глядя на здоровенного мощного зверя, что так и норовил покрасоваться перед удивленной публикой. Ишь, позер, ну ты даешь, похлопал меня по плечу Алексей Горелов. Слушай, такого я давно не видывал. У нас, конечно, легендарный тотем, но поменьше твоего будет. Да и служит он твоему папке, хохотнул кто-то из парней за спиной Горелова. Да заткнись ты. При словах о службе носорог напрягся и нехорошо посмотрел на юного графа. «Ладно, покрасовался и будет», — улыбнулся я и подмигнул носорогу, а мысленно обратился к нему. «Ты пока еще поотдыхай, сейчас я освобожусь, и мы с тобой обсудим, чем займемся дальше». Носорог, не став вступать в полемику, попросту растворился в воздухе. Мой тотем вызвал оглушительный эффект. Ребята галдели, обсуждая здоровенного зверя. Каждый норовил подойти ко мне и похлопать по спине. Ирен то и дело отгоняла особо ретивых товарищей по команде. Это я им еще Ардуила не показывал. Вспомнился момент, когда он появился перед кочевниками во всей своей красе. В нашу гостиную залетела группа старшекурсников и принялась оглядывать комнату. Здесь было сильное возмущение маги. «Что здесь происходит?» – резко спросил старший лейтенант, хмуро оглядывая нашу компашку. «Наш боевой товарищ показывал свой тотем», – заявил один из первокурсников. «Нету поводов беспокоиться, господин старший лейтенант». Однако лейтенант уходить явно не собирался. Он оглядел испорченную мебель, а также сбитую рогом люстру. «Дебош тут устраиваем, значит, к концу вечера жду от каждого рапорта произошедшим, и ничего не утаивать». «Если будет расхождение в рапортах, получите дополнительные штрафные очки, а сейчас марш на вечерние тренировки», — скомандовал он, — «живо, стройсь». Признаться, я получал истинное удовольствие. У меня проскользнула мысль, что неплохо было бы дать отпор излишне разбушевавшемуся старшекурснику, все-таки он посягает на мой заслуженный отдых. Но что-то во всем этом было, в этакой армейской дисциплине, и весь наш отряд, собравшись, потрусил вниз, на плац. Сейчас по расписанию должна была быть вечерняя разминка и спарринги. Вообще-то, эти обязательства не распространяются на младшекурсников, но старший лейтенант пояснил, что раз силы есть портить имущество академии, то лучше пустить эту энергию в полезное русло. Мне же после насыщенного дня и завершившего его спарринга с Лупицким только этого не хватало. Поэтому, растянув губы в улыбке, я схватил самый тяжелый учебный меч и еще более тяжелый дубовый щит, и направился на пробежку вокруг недавно организованного стадиона. Мне хотелось смеяться. Тут же появилось второе дыхание, ноги вовсе не болели, дышалось легко и свободно, а песок всячески меня поддерживал и помогал. «Песню запевай», — рявкнул старший лейтенант, и над стадионом откуда ни возьмись разразилась голубая молния, который старшекурсник решил нас подбодрить. Романтика. Глава 24. Собрание. Когда Лупицкий сказал, что будет готовиться к нападению на мир Инферно немедленно, мне это почему-то представилось, что Лупицкий чуть ли не завтра собирается идти войной на Базалеса, но все оказалось более разумно. Подготовка шла полным ходом. Старшекурсники с пятых по седьмые курсы усиленно проходили инструктажи и подготовку. Учитывая тот факт, что я посещал мир Инферно, Меня тоже попросили провести пару инструктажей. У старшекурсников на лицах был написан закономерный и серьезный вопрос, с чего эта первогодка поучает их опытных бойцов. Однако знаний у меня действительно хватало. Были, конечно, толки, мол, юнец несет абы что, и каким-то образом сумел обмануть высшее руководство. Но под пристальным вниманием Лупицкого, да с большим перечнем примеров и демонстраций, которые я показывал при помощи песка, как-то удалось убедить бойцов, что я не вру и меня стоит слушать. К слову, песок во время демонстрации мне очень даже помог. Я создавал целые скульптуры, изображая демонов, которых я видел, города и ландшафт. Была презентация, конечно, одноцветной, но тем не менее получилось эффектно. Мне даже самому понравилось. Идея пришла неожиданно, и подсказал ее Лупицкий, сказав, что сам так часто делает при помощи воздушной стихии. К слову, я припомнил, что нечто подобное проворачивал Демилеон, показывая тех или иных демонов. Однако это все не избавило меня от расспросов старшекурсников. Те подкараулили меня как-то раз после занятия и начали спрашивать, кто я такой на самом деле, да откуда и почему столько знаю о мире Инферно. Ответов они от меня не дождались. Я отбивался как мог, и это при том, что Лупицкий убедительно попросил меня не демонстрировать полную силу и не подрывать боевой дух старшекурсников, демонстрируя свои навыки. Путем долгих споров старшекурсники сами придумали подходящую для них версию, что, мол, я беженец из того мира. Однажды граф Медведев, когда-то побывав на той стороне демонских порталов, сцепившись в бою с особенно крупным и опасным демоном, ага, ну а как иначе? Вот и провалился в потусторонний мир, а там нашел своего названного сына. К слову, я уже успел рассказать, что мир Инферно ранее не принадлежал демонам, а стал таковым после захвата. Но это не избавило меня от косых взглядов. А вдруг я и сам на самом деле демон-перебежчик? Но несмотря ни на что, Медведев проявил благородство и усыновил мальца. А потом, испугавшись моей силы, или уродства, или знания о демонах, здесь версии разнились, решил по-добру по-здорову убрать, чтобы лишить себя моих дикарских замашек. Я ведь не обученный, и не поддаюсь дрессировке, ага. Вот Медведев и решил не позориться. Думаю, отца такая версия вполне бы устроила. Разве что усыновление бы забраковал, в память о матери. Меня же это устраивало и абсолютно не трогало. Хоть я теперь и был подростком куда больше, чем архимагом, но восстановленная память сыграла свою роль. Пускай, что хотят, то и болтают. Хотя, признаюсь, что удалось притушить самые неказистые и непрезентабельные слухи, а так очень даже ничего. Все-таки называли меня больше умником или исключительным воином, который смог смутить самого графа Медведева, и это вполне работало на мою репутацию. Все-таки в мире аристократии репутация – это не пустой звук. Пролетела целая неделя. Признаться, это время было тем самым отдыхом, о котором я давно скучал. В промежутках между занятиями и тренировками я то и дело интересовался, как дела в моем поместье. Пару раз даже порталом отправлялся туда, чтобы навести порядки и проконтролировать лично реставрацию дома и организацию быта. Естественно, с разрешения Лупицкого. Не буду ведь я подрывать дисциплину и подавать плохой пример. Лилит, к слову, ни разу не объявилась и вообще никак не давала о себе знать. Да и я ее не звал. Думаю, демонице есть чем заняться. Я помню, она грозилась, что будет организовывать масштабные прорывы, но, как я знаю, ничего подобного не происходило. Демоны нападали, но серьезных прорывов не замечалось. Так, пострадало несколько деревень на ближних рубежах. Об этом судачили четырехкурсники в столовой. Зато внутренние дела империи бурлили. Вовсю готовились выборы в парламент. Мне это было по боку, но местных выборы сильно будоражили. Главнейшей темой, что обсуждали все, были одержимые демонами аристократы. И главный повсеместно задаваемый вопрос звучал следующим образом. Как не допустить одержимых и перебежчиков к значимым местам? Ага, будто от них что-то вообще зависит. А то пустит одного такого, а он войну с соседями устроит. К слову, тем временем народы Азии то и дело поглядывают в сторону границ Российской империи. Считали, что жирный сосед под боком ослаблен демонами и что при удачном стечении обстоятельств вполне можно поживиться. К слову, надо бы на досуге отправить весточку Самадхану, как он там поживает. Я вначале думал привлечь их компашку к походу на мир пораженный Инферно. Помню, что у кочевников были довольно неплохие шаманы, но взвесив такую возможность, решил отказаться. Уверен, что потерь среди кочевников будет слишком много. Лучше оставлю эту карту на потом. Все-таки я собираюсь задержаться в этом мире, даже после того, как решу проблемы с Базалесом и другими дьяволами. В успехе я абсолютно не сомневался. У меня было время подумать, и вот что я решил. Во-первых, мой родной мир был поглощен инферно, и пока неизвестно, как его еще очищать. А во-вторых, здесь тоже немало красивых мест, которые можно посещать для созерцания прекрасных видов. К тому же у меня здесь вполне законный титул, и никто мне не мешает, к слову, жить на два мира. А это значит, что помощь кочевников может пригодиться в будущем. Поэтому, решил до времени такой ресурс попусту не дергать и не переводить. А то мало ли сколько из них в живых-то вернется после стычки с демонами. Не скажу, что мне не жалко остальных. Просто кочевники не внушают такого уважения, как те же старшекурсники Академии. На 10-й день Липицкий созвал особое собрание, и проходило оно на нижних ярусах Академии, в огромном зале. И даже удивительно, что этот зал размещался где-то под землей, учитывая то, как Академия обычно перемещалась в пространстве. В этом зале собрались аристократы со всей страны, и не только с нашей страны, но и с соседних дружественных государств, в основном те, что учились когда-то в Академии. Как казалось, нередко в нее брали учиться и соседи из соседних стран. Присутствующие были разных возрастов, как совсем молодые, так и пожилые мужи. На собрании обсуждали возможности нападения большой армии на мир Инферно, переброску туда войск, а также оборону в случае особо коварных контратак. Особое внимание уделяли распределению войск по территории Российской империи. Как казалось, практически все аристократические роды отдавали кого-то из своих отпрысков на учебу в Муромскую академию. Это было этакой повинностью. И в итоге Седов имел доступ ко всем личным гвардиям и войскам империи. Разве что личная гвардия императора ему не подчинялась. Все участники собрания, поголовно, с недоумением смотрели на меня, сидящего за главным столом в центре зала. Мне особо слова не давали, я просто там присутствовал по согласованию с Седовым и Лупицким. Кроме меня за главным столом заседали еще с десяток аристократов, представителей высших должностей империи и представителей императора, а также руководство академии. Еще пару мест пустовало. Собрание длилось несколько дней, и я, признаться, не понимал, зачем там присутствую я. Ощущал себя мебелью. Лучше бы на занятия походил. Однако, мои страдания были вознаграждены. В последний день прибыл никто иной, как граф Медведев. Возникшая немая сцена стоила многого. Уверен, большинство старшекурсников, которые распускали слухи про меня и мой род, готовы были бы откусить себе палец, а то и отдать руку на отсечение, чтобы увидеть эту сцену и поглядеть в глаза моего родного отца. Я сидел в дальнем конце длинного стола и, весело улыбнувшись, кивнул отцу в ответ на ошалелый взгляд. Граф Медведев так и застыл на месте, с прищуром глядя на меня, будто не веря в то, что видит. Отец огляделся по сторонам, будто хотел найти того, кто объяснит, что здесь делает его нерадивый сынок. Но остальные уже привыкли к моему виду, поэтому не особо отреагировали на пантомиму, которую показывал Медведев. А ведь никто не знает меня в лицо и не знает, что я его сын. Кто-то слышал, быть может, что Медведев выделил сына из рода, но какое дальше это имя получил новоявленный барон, никто не удосужился узнать. Да и для чего? Гадюкины и Гималаевы заинтересовались, но у них был личный интерес, а остальным же хватает, чем занимать голову. Граф Медведев прошел через всю сцену и положил руку на плечо министру внутренних дел графу Ветлицкому, который сидел рядом со мной. «Дружище, не хочешь помяться местами?» — предложил отец, не сводя с меня подозрительного взгляда. «Медведев, тебя что, своих мест мало?» — огрызнулся Ветлицкий. «Чего тебе так не имется? Я всегда на этом месте сижу, а ты, вон, занимай места, которые свободны. Да ладно тебе, там даже и видно лучше». Попытался прожать свое желание отец, однако те места по правде были абсолютно неудобные и частично скрыты занавесами от глаз основной части зала, поэтому туда никто не хотел садиться. «Слушай, Павел Семенович, давай договоримся, я тебе буду услугу обязан», — решил зайти с другой стороны Медведев. «Далось тебе это место?» — снова огрызнулся Ветлицкий. «Ну, да, далось. Хочу вот с подрастающим поколением пообщаться». Он недобро поглядел на меня, а я даже не сомневался, Зачем он сюда пришел и демонстративно изучал ногти? Ветлицкий внимательно поглядел на меня, будто впервые увидел. «А ты знаешь, кто это?» – спросил он. «Довелось?» – кивнул Медведев. «И кто этот малец?» «Никто толком не знает, а Седов с Лупицким молчат как рыбы». «Сын это мой», – наконец ответил Медведев. Ветлицкий удивленно воззрился на Медведева. Потом перевел удивленный взгляд на меня. В его глазах промелькнуло осознание, после чего он поднялся и, кивнув Медведеву, отправился на свободное место. Что было в его голове, ума не приложу. «Ну здравствуй, сын», тяжело рухнув в кресло, произнес граф Медведев. Глава 25. Император. Я сидел, развалившись на кресле, и в упор глядел на своего до крайности озадаченного отца. Тот на меня смотрел с огромным интересом и явно не понимал, что происходит, искал какой-то подвох. «И что ты здесь забыл?» — спросил отец. «Проштрафился? Тебя заставили прислуживать старшим чинам?» — спросил он. «Если это ваша попытка меня уязвить, господин Медведев, то в данный момент это неуместно. Мне сейчас не до выяснения отношений», — с напускной холодностью ответил я. «Думаю, вам известно, что аристократов не принуждают к черной работе вне зависимости от титула или прегрешений». «Ну да, ну да. Прости уж мой солдафонский юмор», — покачал головой отец. «Ну и все же, что ты здесь делаешь? Вам разве не докладывали, господин Медведев? Как я понимаю, вы невнимательно ознакомились с брифингом». Безжалостно, максимально ледяным тоном произнес я. Уголок рта Медведева слегка дрогнул. Ему явно не понравилось, что его так ткнули носом. Да и еще кто, его нерадивый сын, которого он совсем недавно выгнал из рода. А теперь, по какой-то непонятной причине, его сын находится на секретнейшем собрании, посвященном нападению на мир Инферно. Представляю, что у него сейчас в голове творится. «Сын, давай-ка ты прекратишь эту клоунаду и скажешь, как есть. А то что?» — хмыкнул я. «Я даже не знаю, уместно ли теперь именовать меня вашим сыном. Я ведь больше не участник вашего рода, отверженный, так сказать. Это к делу не имеет никакого отношения, ты сам говорил. Сейчас на кону куда более важные дела. Поэтому будь добр, объясни-ка, что ты здесь делаешь, не заставляя меня здесь устраивать шумиху». К нам подошел генерал Лупицкий. «О, вижу, вы уже и сами встретились. Не успел предупредить вас, граф Медведев. Мое упущение». По лицу Лупицкого было видно, что он явно веселился и ему ситуация доставляла огромное удовольствие. «Вы мне объясните, что здесь делает этот юноша?» Медведев всем телом развернулся в сторону Лупицкого. «Конечно, конечно же, этот молодой человек является сильнейшим учеником нашей академии. Прямо-таки светоч и наша надежда на светлое будущее. Более того, я взял его своим учеником». Лицо Медведева, несмотря на такие эпитеты, постепенно мрачнело. «Из чего такие почести?» — почти прорычал он. Его лицо начало медленно сереть, что говорило о том, что мой отец злится. «Ну как же, он, например, смог во время одного из боев пленить целого архидемона. Удивительно для первогодки, не правда ли?» Лупицкий явно нарочно рассыпался в похвалах, даже покровительственно положил руку мне на плечо, а еще выстоял в спарринге со мной. Более того, он неплохо знает мир Инферно. Туда он попал, победив демона-портальщика в открытой схватке. И он неплохо смог изучить мир Инферно. Более того, он наладил контакты с местными жителями. А еще он выяснил, что мир Инферно некогда был обычным миром, таким же, как и наш, но из-за влияния демонов превратился в то, что мы видели на той стороне. Удивительные открытия. И все это выяснил вот этот плешивый молодой человек. Лупицкий, не выдержав, рассмеялся от души. До этого взрыва и так было видно, что его до слез душит смех. Правда, конечно же, было совершенно неясно, по какой причине. Медведев медленно перевел тяжелый взгляд на меня. Его лицом уже можно было отбивать мясо на отбивные или забивать гвозди в толстенные доски. Лупицкий, видимо, зная об этой его особенности, улыбался во все 32 зуба. Ему явно доставляло удовольствие издеваться над моим отцом. Граф Медведев набрал полную грудь воздуха, намереваясь что-то спросить, затем медленно выдохнул. Затем снова порывисто набрал полную грудь воздуха и снова выдохнул. Слов он явно найти не мог, и это его, судя по всему, бесило еще больше. Наконец он стукнул кулаком по столу. «Прекратить», — прошипел он. Но что именно прекратить, было абсолютно неясно. «Что прекратить, отец? Быть примерным сыном и наследником рода? Ой, что-то я, кажется, напутал. Быть главой рода, баронского рода Брониных, заявил я. «О, кстати, видели бы вы, как он выполнил родовое задание и поставил на место Гадюкиных да Гималаевых, причем в одиночку, против двух гвардий». Медведев снова дернулся, будто его ударили током. Искоса взглянул на Лупицкого. «Он явно не следил за моей дальнейшей судьбой. Я слышал об этом, однако», — произнес он. «Дима говорил», — кивнул он мне. «Я правда», — он снова промолчал. «Не поверил, что это действительно так», — улыбнулся я. «Не имеет значения», — произнес он. «Кстати, как поживает мой братик?» «Здоровый сынок, камнем овладел?» — спросил я без тени усмешки. У меня не было желания подтрунивать и глумиться над отцом, а про брата было действительно интересно. «Да, вполне здоровый мальчуган», — кивнул он, не сводя с меня прищуренного взгляда, — «и с очень сильным сродством с камнем. Даже больше, чем у Светы», — произнес он не без тени гордости. «Прекрасно, поздравляю с сыном», — кивнул я. «Надеюсь, он будет более достойным наследником». Медведев снова попытался сказать что-то, но так и не смог из себя ничего выдавить. Я перевел взгляд на Лупицкого. «Господин генерал, простите, что суюсь не в свое дело, но обычно совещание начинается несколько раньше, чем сегодня. Я решил сегодня дать людям отдохнуть немножечко. Лишние 5 минут погоды не сделают, зато могут неплохо развлечь, не правда ли?» Лупицкий, явно веселясь, подмигнул мне. Медведев активно дышал, пытаясь прийти в себя и унять эмоции. Нижняя часть его лица даже снова порозовела, приняв оттенок обычной человеческой кожи. Но стоило ему услышать слова Лупицкого, как он снова посерел. «Ну да ладно, вы действительно правы, господин Бронин», — произнес генерал и, резко развернувшись на каблуках, зашагал к центру стола, где находилось то место, которое он обычно занимал. «Итак, господа, что ж, предлагаю начать сегодняшнее заседание. Сегодня у нас добавились новые лица. Граф Медведев, а еще граф Безусов. Он скоро прибудет», — только и произнес Лупицкий, как двери тут же распахнулись, и в помещение вошел высокий, седовласый мужчина с седой, аккуратно стриженной бородой. Он острым, цепким взглядом оглядел пространство. Его взгляд задержался сначала на Медведеве, а потом он так цепко уставился на меня, что мне аж не по себе стало. «И чего так пялится?» Затем он отыскал глазами свободное место и неспешно прошествовал туда. «Доброго дня, коллеги!» «Очень медленно, я бы даже сказал протяжно», — произнес он. «Вижу, у нас внезапное пополнение в рядах», — хмыкнул он, кивнув в мою сторону. «Очень неожиданно, как молодеет наш состав. Мы не по этому поводу собрались», — пресек начавшиеся было хохотки седов. «Вопрос на повестке важный». Бойцы в аудитории тут же подобрались. Голос бессменного лидера магическим образом призвал всех к порядку. Даже Безусов поторопился на свое место. «Мне, признаться, новоприбывший совсем не понравился. Веяло от него чем-то неприятным и опасным». Седов тем временем продолжил вещать. «Основные моменты мы уже обсудили, осталась заключительная часть. Господин Безусов и господин Медведев», — Седов поочередно оглядел графов, — «думаю, что, учитывая ваше прошлое отсутствие, без какой-либо жеребьевки, вы будете ответственны за безопасность Российской империи и защиту нас от вторжения извне. Остальные же отправятся на сторону мира Инферно, где мы будем проводить ряд операций, целью которых — уничтожение самого дьявола». Цель эта уже озвучивалась, но все вокруг окончательно умолкли и, казалось, затаили дыхание, ловя каждое слово генерала. «Как нам стало известно, зовут его Базалес. Это не самый сильный дьявол. В мире Инферно таких существ очень много. Базалес крайне хитер и опасен, но есть враги и пострашнее. Потому эта победа стратегически важна. Мы должны научиться убивать дьяволов. Надеяться на то, что больше к нам никто не прибудет, не придет в наши земли, безалаберно. Как мы уже не раз обсуждали, повторю для вновь прибывших, одна из целей – изучение мира, откуда к нам приходят демоны. Как оказалось, этот мир был терраформирован и изменен. Наша задача – понять, как избежать такой же судьбы, как не позволить демонам закрепиться на нашей территории и загнать нас в подземелье, спасаясь от неминуемой гибели. В сегодняшнее заседание, благодаря нашему ученику, был приглашен император Лидиус собственной персоной. По залу понеслись шепотки, ну а я сидел невозмутимо, глядя перед собой. Поймал на себе взгляд отца, кажется, он уже понял, о каком ученике идет речь. К слову, идея пригласить Лидиуса пришла мне недавно, а Лупицкий с Седовым ее активно поддержали. Да и глупо было бы не воспользоваться моментом. Все-таки враг моего врага, мой друг, а император Лидиус очень нуждается в поддержке и помощи, так же, как и мы, собственно. И скоординированные действия помогут не только нашей стороне, но и стороне, захваченной проклятием Инферно. Дождавшись кивка от Седова в специально обозначенном месте, я создал небольшой портал, который вел в ту самую каморку, где меня когда-то встречал Лидиус. Император уже ждал, и стоило порталу разгореться, как он степенно вошел внутрь. Следует признать, выглядел Лидиус впечатляюще, действительно по-императорски. Был он силен, крепок телом, обладал властным пронзительным взглядом и белозубой улыбкой. «Ваше императорское величество», — произнес Лупицкий, — «вас имеет честь приветствовать, генерал Российской империи. Я назначен быть вашим сопровождающим. Я смотрю, вы без свиты». «Мне свита ни к чему», — произнес император, расправив могучие плечи. На нем был надет плотный плащ, под которым явно проступали золотистые доспехи. Рука его лежала на мече, голову венчала корона, но это был не просто атрибут власти, это был мощный артефакт, от которого так и веяло силой. И многие присутствующие в зале обратили внимание на его корону, с огромным интересом пожирали ее глазами. «Мой старый друг, Архимаг Алексиус, многое рассказал мне о сложившейся ситуации, о войне между нашими мирами, о которой мы, к слову, ни сном, ни духом не ведали», — произнес генерал. Седов, сделав несколько пассов руками, создал огромный резной трон из воздуха рядом с императором. «Благодарю», — произнес он и, сделав шаг, уселся на предложенное сиденье. Трон, пускай и был магической природы, отчего-то жалобно скрипнул. В это мгновение по залу возникла волна шепотков. «Кто такой этот Архимаг Алексиус?» Многие уже слышали это имя, но никто не знал, кому оно принадлежит. «Я же попросил не конкретизировать. Итак, приступим», — вопросительно поглядел на императора Седов. Лидиус кивнул. На повестке вопрос серьезный и требующий немедленных действий. Причем уже давно. Наш мир сильно пострадал от влияния демонов. И вы верно поступили, придя к нам. Ведь рано или поздно такая судьба может постичь и вас. Мы готовы быть на острие атаки, сражаться за свой мир против сил Инферно и самого Базалеса. И очень рады тому, что за нашей спиной будет стоять такая армия. Император это сказал с таким достоинством, что даже у меня дыхание перехватило. Умеет слова подбирать, языкастый. Глава 26. Стратегия. Любопытное наблюдение. В мою бытность архимагом я мало интересовался людьми. Главным мерилом был уровень силы и потенциальная опасность, которую противник может представлять. На какие-то человеческие качества или социальные навыки я абсолютно не обращал внимания. Мне они были без надобности. Я иногда взаимодействовал с императором и его придворными, иногда с мелкими аристократами, что приходили ко мне за помощью, а также с учениками. И, по правде говоря, все эти взаимоотношения сводились к простым вещам: либо решить какую-то проблему для аристократов, либо принудить работать своих учеников. И такие навыки, как харизма, умение договариваться и производить впечатление, заменялись простой затрещиной и убедительными внушениями, побуждающими работать. И на этом контрасте очевидно, как многое во мне поменялось. Сейчас я слушал Лидиуса, видел, как на него реагируют другие люди, и, признаюсь, немного даже восхищался этим. У меня нет сомнений, что при необходимости я смогу вызвать такой же эффект. Но здесь явно поработали профессионалы, либо сам Лидиус был большим молодцом. Его положение, то, как он двигался и говорил, как он смотрел на слушающих его людей, тембр голоса, да и сам его образ. Внешне он выглядел впечатляюще и даже возвышался на фоне местных аристократов, которые тоже отличались статью. Лидиус рассказывал о том, как пал его мир, какие этому предшествовали события. Рассказал, как демоны захватили сначала верхушку власти, а потом постепенно ослабляли оборону, растлевали молодежь, сбивали с толку старшие поколения. Все били мелких демонов на полях битв и не замечали, как демоны буквально садятся на голову. Во многих странах демоны заняли лидирующие позиции или попросту стали лидерами мнений, овладев довольно большими ресурсами. На их стороне было время, а также долгоиграющий, понятный план. В то время как люди, чей срок жизни ограничен, да и желания подчас меняются по несколько раз в день, оказались беззащитны против такого методичного и долгоиграющего подхода. А постоянные нападения демонов и битвы, в которых, казалось бы, люди лидировали, только сбивали с толку, даря наивные надежды. Ну а когда основной план стал очевиден и понятен, было уже слишком поздно. У власти были по большей части демоны или их приспешники. Армии подчинялись власти, а простые люди уже ничего не могли поменять. Да и те, кто даже что-то замечал и пытался исправить, уже никак не могли пустить все вспять. Внимательно слушавшие аристократы принялись кивать и хмурить брови. Поднялся гул. Они обсуждали заметные в последнее время изменения, как в Российской империи, так и в соседних государствах. И многие признаки сходились. Похоже, демоны действительно начали свою экспансию. К слову, меня слова Лидиуса тоже зацепили. Ведь я, будучи слепым в своей гордости, лишь насмехался над простыми жителями аристократии, и тоже пропустил это. Демоны попросту забирали мой мир прямо у меня из-под носа, а я этого даже не замечал. А сейчас вознамерились забрать и мой новый дом. И чтобы там не ломалась у Базалеса, он планомерно подчинял местных жителей своей воле. И пускай у него уйдет на это 200 или 300 лет, а может и вся тысяча, но в итоге он победит. А обманчивые победы над небольшими отрядами лишь заставляют людей расслабиться и возгордиться тем, что даже иные мировые захватчики бессильны перед ними. И это очень обманчивая и лживая иллюзия. Это что же получается? Взревел один из графов, крупный, усатый, краснощекий. Демоны нас пытаются облапошить и успешно это делают. Пока мы здесь сидим, так чего мы ждем? Нужно наносить удар в самое сердце этой погони. Готов выступить хоть сейчас, прорычал он. Звучало это глупо и наивно, но добрая половина зала поддержала его одобрительными возгласами и аплодисментами. «У нас уже давно все готово», – произнес Лидиус. «К тому же ведется активная партизанская война против формирований демонов. Мы выяснили кое-какие удобные для себя моменты и пока что лидируем. Нам удается вредить силам демонов и мешать их планам. Более того, как мне известно, наш мир используется как плацдарм для высадки на вашу территорию. И, доложу вам, что нередко мы срываем операции довольно большого количества демонических отрядов». Ведя речь, Лидиус то и дело поглядывал в мою сторону, но тут же отводил глаза, будто пытался получить одобрение. Он будто спрашивал: «Ну как я, Архимаг Алексиус, достоин ли я уважения в твоих глазах?» Но я лишь улыбался, наблюдая за происходящим. Мне происходящее нравилось. Раньше мне проще было зародить нужные эмоции в людях путем ментального воздействия, но так тоже неплохо. Ораторское искусство – ничуть не худшая магия, чем магия разума. Разумнее всего, принялся подводить итог Седов, будет наладить полноценный коридор между нашими мирами, а также переместить часть войск и военных частей на территории вашего мира. Мы будем вас поддерживать, проводить разведку, учиться боевым действиям с демонами, а также изучать территорию, обстановку и планировать дальнейшие атаки и выбивание демонической погони с территории вашего мира. Какое ваше мнение, коллеги? Слово взял Медведев, сидящий рядом со мной. Это имеет место быть. Стратегия мне видится так: когда демонам будет чем заняться на своей территории, они на наш мир будут нападать меньше. В этом есть смысл, согласился Ветлицкий, а вслед ему закивали все присутствующие. Я даже предложил бы максимально усилить напор на тварей, внести сумятицу, заставить их совершать ошибки. Допустимо, согласился Седов. Слово взял Лупицкий. Однако не забывайте про политическую игру демонов. Они ведь могут активизироваться на пропагандистской арене и начать вести полномасштабную информационную войну. Нам нужно выработать механику противодействия проникновению демонов в ряды наших политиков и других категорий, в том числе сферы развлечений. Например, недавняя волна популяризации маговедения. Ведь сейчас маговизор практически в каждом доме. Есть ряд магопередач, которые вызывают серьезные сомнения. И здесь, я думаю, транслируются не совсем традиционные для нас ценности, сбивающие с толку как молодежь, так и взрослое поколение. Я предлагаю ввести некоторое цензурирование, дабы очистить и минимизировать риски буквально промывки мозгов нашим подданным. Согласен, произнесли Седов и лорды, сидящие за главным столом. А еще, произнес вдруг здоровенный воин в серебряных старомодных латах, которые, впрочем, выглядели на нем как легкий и удобный спортивный костюм. Надо следить друг за другом и понимать, что среди нас нет продавшихся, заявил он, встав. Удивительно, многие из лордов были даже не вооружены, у этого же мужчины в руках был двуручный меч, на который он напирался, будто на посох. Именно, господин Волошин. Я хотел этот вопрос поднять чуть позже, Но раз уж мы начали... Седов выбросил руку вперед, а в следующий миг в партере, в одном из мест, где сидели слушатели, вскрикнул один из аристократов. Он схватился за горло, попытался рвануться раз, другой, но ничего не получилось, будто его шею что-то перехватило и начало душить. Затем руки его прижались к туловищу, он принялся извиваться, будто змея или червь, пытающийся уползти подальше. «Вы что себе позволяете, что вы творите, сударь, а ну-ка объяснитесь? Какое право вы имеете так обращаться с аристократами?» «Молчи, Дементьев, ты уже не аристократ, разве что по бумагам», — произнес Седов. «Это еще что значит, кто вам право дал?» «Вы предатель, сударь», — ответил Лупицкий, — «это дает нам право, аж по сему императорским указам». «Это все вранье, я понял, вы всегда меня недолюбливали, но это перебор, дайте мне уйти, если я вам так неприятен». «Вы всегда завидовали моим успехам, это диверсия». «Господа, неужто вы допустите самосуд, что здесь вообще происходит, с каких пор наше сообщество стало нападать на кого-то просто так, без суда и следствия, одумайтесь, это же неправильно и ненормально». «А что если...» — аристократ изобразил на лице озарение. «А что если Седов сам одержимый?» В зале, если не считать вопящего аристократа, стояла тишина. Все внимательно наблюдали за тем, как извивается и пытается выкрутиться Дементьев. Седов устало вздохнул, щелкнул пальцами, перед ним возник прозрачный сгусток, который принял форму острой иглы, по которой то и дело пробегали электрические всполохи. Ощутимо повеяло силой. «Приговорен к смерти», — бесцветным тоном произнес Седов. В следующий миг клинок рванулся вперед и врезался прямо аристократу в лоб, заставив голову того откинуться назад. «Не еет», — проорал он, а в следующий миг его тело стало меняться. Лицо вдруг приняло красный оттенок, скулы резко выступили. Волосы, до этого светло-курчавые, стали черными, как смоль. Из лба полез один кривой рог, зубы заострились. Некогда пронзительные голубые глаза вспыхнули пламенем. Тело аристократа также увеличилось. Его шелковый камзол затрещал по швам, разрываясь в нескольких местах, а сквозь разрывы стали проявляться тугие мышцы. «Собственно, думаю, ритуал следствия можно упустить, здесь и так все налицо», — произнес Седов. Одержимый пытался что-то еще прокричать, но вокруг его головы появился воздушный пузырь. Демон все еще что-то вопил, судя по его мимике, но его вопли не было слышно. Седов попросту заглушил его голос. «Барон Дементьев будет тщательно допрошен. Думаю, ни у кого нет возражений, а после этого казнен. Оставлять его в наших стенах смысла не имеет. Всю его семью мы подвергнем тщательной проверке. Думаю, вы понимаете, что у него есть наследники, и если они также подвержены демонической погоне, их придется убить». «Как глава имперской канцелярии», — встал один из лордов, — «я помогу вам утрясти все документально, чтобы это не побуждало странных вопросов». «Здесь все с этим согласны», — оглядел мужчина в голубом костюме присутствующих. По залу пробежал одобрительный гомон. «Действовать нужно осторожно, чтобы до времени не вызывать подозрений, но стремительно и бескомпромиссно. Кстати, откуда вы знаете, что этот баронишка уже не доложил своему господину о всех наших планах?» — спросил Ветлицкий. «На территории Академии любая связь перекрыта на период проведения собрания. Порталы также запрещены. Что же касаемо выхода за пределы территории, как вы понимаете, наши студенты также контролируют территорию, как и часть преподавательского состава и отдела безопасности. Поэтому я уверен, что информация пока не просочилась. Ну а объявленный общий сбор, дело у нас обычное, поэтому не думаю, что здесь стоит паниковать. Шпиона мы выявили. Все остальные наши коллеги чисты, по крайней мере, демоническая магия в них не чувствуется. Однако мы не защищены от тех случаев, когда шпионы идут на контракт с демонами, но не меняют свое тело и магическую сущность. И нам нужно проработать этот вопрос. Я организую службу контроля», — вновь произнес глава императорской канцелярии, вновь поднявшись на ноги. «Нужно создать некий комитет, который будет управлять основными вопросами безопасности и контролировать происходящее». Слово вновь взял Седов. «Однако предостерегаю всех присутствующих здесь, не следует покупаться на сладкие речи. Демоны – не люди, и все, кто с ними работает, также перестанут причисляться к числу подданных Российской империи или других стран, а также к людям. Все, что делают демоны, направлено на то, чтобы уничтожить устои, на которых стоит наше общество, разрушить нас и уничтожить как вид, забрав себе планету. а наших подданных сделать рабами или батарейками. Поэтому и отношение к предателям будет как к тварям. Вы не боитесь, что начнутся чистки неугодных руками вашей канцелярии? Мой голос прозвучал как гром среди ясного неба, и все взгляды обернулись ко мне. Этот вопрос тоже есть на повестке дня, ответил Лупицкий. И у нас есть некоторые предложения, как организовать комитет и этакий контролирующий орган. И обсудить это я хотел бы с вами лично, господин Бронин. Глава 27. Империя. Что такое империя? Кто-то говорит, что империя – это ее император. Я знаю двух императоров лично, из тех, что сейчас живы и правят. Один вот только что закончил свою речь, второй продал мой мир демонам. Говоря по-честному, тот император, который властвовал моим миром, так себе человек. Слабый, ничтожный, мерзкий и подлый, готовый на любые коварства, лишь бы удержать свое жалкое существование. И был другой император, сильный, уверенный, не требующий, не нуждающийся в свите, чтобы показать, там, где он, там и империя. Уверенный в себе, умный, способный видеть наперед, предугадывать будущее и вести за собой народ в это будущее. Он ведь всех здесь подкупил своим величием. Все аристократы сейчас стояли и аплодировали ему. Просто потому, что он, император с большой буквы. Ну а то, мой ученик. Ну это я шучу, почему бы не позволить себе легкое бахвальство. Я не знаком с императором этого мира, однако он властвует в этой огромной, сильной, уверенной империи с сильными подданными. По крайней мере, те люди, которые окружают меня сейчас, внушают уважение, и это дорогого стоит. Ведь может империя не так уж и плоха, просто вопрос в том, какой император у власти. Так и все же, что такое империя? Это огромная машина, состоящая из мощных механизмов, возглавляемых волевыми, сильными людьми, готовыми идти вперед и грызть любого, кто вознамерится претендовать на их имущество, их владение, их дело, их жизни, их род. Но при этом все эти люди подчиняются одному человеку, человеку, который смог, который по каким-то немыслимым событиям, благодаря воле господа или еще каких-то всевышних сил, занял свое место. Тот, кого боготворят все, и тот, за кем готовы идти остальные сильные мира сего. А если нет этого человека, получается, нет империи, иначе, выходит, будет раздробленность. Потому что решить, кому служить, волевым людям типа графа Медведева, ой как непросто. Проще свой кусок беречь, либо попытаться захапать все, но кто ж им даст, так и живем. Хочу ли я свою империю? Быть во главе империи, не значит быть императором. Вернее, называться это можно как угодно. Главное, это огромная власть над силами, превосходящими даже твои собственные возможности. И это прекрасно. С другой стороны, готов ли я сам быть частью империи, винтиком, связующим важные механизмы, чьи это мысли? Архимага Алексиуса, который всю жизнь жил в аскезе и не нуждался вообще ни в каком обществе, не говоря о слугах. Или Алексея Бронина, потомственного аристократа, выходца из легендарного рода Медведевых.